сделаться книжным магазином, дом служил, видимо, бакалеей, может быть, булочной. Теперь тут, кроме бумаги, нечем было поживиться. Однако мои упорные разыскания, ночь за ночью, по бесконечным, как казалось мне, милям туннеля, увенчались наградой, которая мне лично была дороже любой еды. Учтите, дорога в интрамуральном пространстве абсолютно темна. У меня отличное ночное зрение, но здесь пришлось пробираться исключительно ощупью и по нюху. Работа долгая, кропотливая, и много ночей прошло, прежде чем я, наконец, напал на стремнину, которая меня и вынесла прямо на потолок главной комнаты магазина. Здание, как и большинство зданий в нашей округе, было дико старое, без переборок в потолке, и каждая пара стропил как бы образовывала внутри длинную открытую ячейку, невообразимо жаркую и пыльную. Мои упрямые резцы проедали в стропилах аккуратные круглые дыры, и посредством этих дыр я мог перебираться из ячейки в ячейку. Я держал путь в сторону улицы. Каждую ячейку тщательно исследовал носом и лапами перед тем, как двинуться дальше. Ну вот, я наткнулся на что-то столь неожиданное, что просто опешил и даже попятился. После недели ночных трудов в чернильной тьме вдруг я увидел, как сквозь пол снизу из магазина бьет струя света. Некогда... Давным-давно кто-то, не крыса, проделал в потолке магазина круглую дыру для светильника и повесили этот светильник чуть-чуть не в центре, оставив по краю узкую серповидную щель. Осторожно заглянув в эту щель, я увидел внизу комнату. Прямо подо мной стоял заваленный бумагами письменный стол и кресло с красной подушечкой. За этим столом, в этом кресле, сидел Норман, то есть обычно сиживал. Я не знал еще Нормана. На какое-то время он рассядется у меня в голове просто хозяином письменного стола. Но хаос на этом столе, вертикально проткнутый по центру стальной спицы, сплошь поросший вялой листвой квитанций, сверкающие ручки кресла, и, главное, красная подушечка с вмятиной от задницы посредине. Все было овеяно таким ореолом строгости и величия, который меня, что вполне объяснимо, учитывая мое происхождение, буквально потряс. И вот щель в потолке в виде буквы «С» стала моим любимым местечком. Окно в мир людей. Первое мое окно. В известном смысле тоже, можно сказать, книга тоже помогает заглянуть в иные, отличные от твоего собственного миры. Это место я назвал воздушным шаром. Смотришь вниз, и будто паришь, плывешь на воздушном шаре над комнатой. А несколько дней спустя я обнаружил новое, тоже чудесное местечко, в прямо противоположном конце потолка, ближе к улице. То была зубчатая щель, зазор, там, где утыкалась в потолок кустарная перегородка. Через эту щель я мог пролезать вниз на один из застекленных шкафов, где Норман держал редкие книги, а уж оттуда открывался мне великолепный вид на главную комнату магазина, включая парадную дверь и письменный стол Нормана с креслом. Это место получило у меня название «балкон». Отныне слова «балкон», «воздушный шар», «сплавис» в ямбическую строку образовали как бы колыбель или такую печальную лодочку. Ой, сяду в лодочку, плыву, плыву, а то лежу себе в колыбели, качаюсь, сосу большой палец на ноге. Позже я узнал, что комната, сперва поразившая меня своим простором, как океан,